Братья и сестры, молодежь, но прежде чем читать Слово Господне, я бы хотел задать несколько вопросов, но мне бы хотелось, чтобы отвечали честно, как есть. Первый вопрос у меня будет такой. Пожалуйста, поднимите руку, кто любит Библию. Понятно, друзья, понятно. Вот. Я думаю, может, для вас неожиданный вопрос, но я должен сказать, что все-таки важно знать меня, ну а к чему мое сердце прилеплено? Вы знаете, я даже бы хотел спросить, а почему ты любишь Библию? Что тебя там в ней так вот, ну, сильно влечет или так вот располагает тебя к ней? Давайте мы спросим у тех, кто поднял руку. Поднимите еще раз, пожалуйста, руку. Ага, хорошо. Ну, пожалуйста, вот я хочу, будет брат Гена, ты, пожалуйста, можешь что-то сказать? Любишь, потому что это слово самого Бога. Пожалуйста, вот, брат Коля, ты скажи. Да. Так. Ну, наверное, достаточно, друзья. Наверное, достаточно. Я думаю, сейчас мы могли бы пересесть много-много в нашей жизни, почему мы ее любим. Это те, которые любят. Ну, просто так, знаете, ни с того, ни с сего, мы не можем сказать, люблю, сам не знаю почему. То есть она что-то в моей жизни делает, она помогает мне, через нее я получаю вот утешение, откровение. Может быть, она мне научает в жизни моей, может быть, она мне вообще открыла смысл жизни. Знаете, вот Библия, или Слово Господне, оно почему-то занимает две крайности. Вот так написано в Священном Писании, что человек сразу читает и понимает, ага, это путь Божий, это путь мира. А вот так вот читаю и не пойму, Божий путь это или мира путь, так что-то перепутано, но ничего нету. Вот я обратил внимание, всегда такого нету. Так вот Господь всегда говорил, все притчи, все истории, которые прямо пропорциональны в разные стороны, и попутать никак нельзя. Где Господь говорит, а где сатана, где дело Божие, где дело мира, попутать нельзя. Вы, наверное, вот вспоминаете историю богача и историю Лазаря. Все знают, братья и сестры. Это две крайности. Это две судьбы. Скажите, пожалуйста, к какой судьбе вы поближе? Какая вам нравится судьба? Судьба Лазаря или судьба богача? Может, этот вопрос немножко посложнее, чем первый был? Я бы хотел бы услышать от вас, друзья. Знаю, что вы хорошо знаете эту историю. Какая судьба к вам поближе? Где бы вы хотели быть участником? В какой судьбе? В судьбе Лазаря или в судьбе богача? К чему вы направляетесь? Вот как-то же вы все равно соединяете свою жизнь, да? Так, кто готов ответить, друзья? Ну, давай тогда я тебя спрошу, Руслан, пожалуйста. Что-что? Понял, понял. Он говорит, хорошо бы их соединить вместе. А знаете, как это получается? На земле быть богачом, а на небе Лазарем. Так, да? Вот так хочется, чтобы оно было. Ну, хорошо, что искренний ответ так в этом направлении, да? Давайте мы еще кого-нибудь спросим. Давайте мы еще спросим кого-то. Ну, может, наверное, кого-то из сестер спросим, давайте, да? Кто у нас готов отвечать, а? Мне как-то сложно спрашивать, если сразу раз голову опускает вниз. Я бы хотел сегодня не столько проповедовать, сколько немножко так вот побеседовать, а потом сделать вывод. Вывод. Ну, давай, Марина, ты ответишь. Как тебе ближе судьба? Так откровенно скажи, к чему стремишься твое сердце, да? Что? Не понял. Ни та, ни другая судьба не нравится. То есть хотелось бы иметь немножко другую, попроще судьбу. Но вот я обратил внимание, так вот тоже думаю, Господи, ну неужели ты не мог провести судьбу какую-нибудь поближе? Поближе, среднюю, так, чтобы, знаете, сказать, ну это хорошо, и все нормально. Вот почему-то Господь всегда вот такие крайности занимает. Крайности занимает, друзья. И опять хочу сказать, а причина в том, чтобы мы с вами не запутались. Чтобы мы с вами четко знали границы, по которым нам нужно ходить. Чтобы мы с вами достигли вечности. Кто хочет идти за мною, Господь говорит, тот должен все отвергнуть. Немножко, чуть-чуть что-то от чего-то отказался. А все, что есть, оставил. Кто хочет быть моим учеником. Мы бы сказали, ну, Господи, ну, хоть половину бы. Вот пришел человек, молодой человек к Богу, к Иисусу Христу. Говорит, Господи, что мне нужно сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Но Господь бы сказал, вот хорошо, ты уже исполнил то и другое, и третье, но еще чуть-чуть, у тебя много богатства, большое, но ты вот десятину отдай, десятину, и иди за мной в этом вопросе. Как вы, кажется, он сделал бы или нет, друзья? Сделал бы, без проблем бы сделал. А он ему стоит конкретно, говорит, все, что ты имеешь, продай, раздай нищему, приходи, следуй за мною. Отвернулся с печалью и ушел. А если бы кому-то из нас так, если бы тебе так Бог сказал, если ты хочешь быть со мною, все, что ты имеешь, отрешись от этого. Иди за мною. Как бы ты поступил? Может, как этот молодой юноша, которого Господь уже полюбил, он повернулся и ушел от него. Братья и сестры, я хочу сказать, что а в принципе, хотите вы или не хотите, а в свое время каждому из нас Бог поставит конкретный вопрос. Если ты хочешь служить Господу, ты должен выбор сделать. Вот так, как было когда-то, Иисус Навин говорит, вы выберите сегодня, и тому, и другому служить нельзя. Вы должны что-то одно избрать, или то, или другое. Сегодня у нас, как-то, знаете, мы хотим и то, и другое. И мир, и церковь, и моды, и увлечения, и развлечения, и грех, все вместе смешать и поставить доброго Бога над всем, который все покрывает благодатью Своею, превращает повод распутству, все прощает, и потом впереди благословение. Вот такое бы Евангелие нам нравилось. А его нет, такого Евангелия. И я хочу сказать, что думаю так. Вы меня не осудите, но я так скажу, друзья. Мне кажется, что многие из тех, кто поднял руку и сказал, мне очень нравится Евангелие, не подумал об этом. Нравится одна сторона. Хочу иметь спасение, хочу иметь благословение, но путь Господень не нравится. Служение Богу мне не нравится. Мне нравится только часть из того, что там написано. Но быть такого не может, друзья. Нам нужно выбор сделать полностью. Или я Господен, или я не Божий. Или я Божий человек, или не Божий человек. Раздвоенности быть не может. Не может быть спасенного, или полуспасенного, или полупогибшего. Я весь принадлежать могу Господу, или я Ему вообще не принадлежу. И, может, мы себя утешаем тем, что ну, мы же больших грехов не делаем. Но мы же как-то стараемся. Не об этом сейчас вопрос. Друзья, я хочу сказать, что были люди, которые и большие грехи сделали, но сердце их было прилеплено к Богу. У них однозначно было «Люблю Тебя, Господи, крепость моя! С Тобою вся судьба моя! Без Тебя ничего не могу делать!» И они были с Богом. Другие, может, и меньше грешили, но сердце их никогда не было отдано Богу. У нас сегодня тема «Изберите ныне, кому служить». Вы знаете, прежде чем служить Господу, мне бы хотелось с вами сегодня поговорить о том, что если я хочу служить Богу, первый шаг – я должен быть с Ним. Можно служить Богу и не быть в общении с Ним. И вот и не прилепиться сердцем к Нему, а так временем верую, временем что-то делаю, временем что-то не делаю. Самое главное – не работа, не служение. Самое главное – это быть с Иисусом Христом, судьбу свою соединить с Ним. Господь не хочет, чтобы у Него были наемники, чтобы они пришли, что-то сделали и ушли. Он хочет, чтобы быть с теми людьми, соединять свою судьбу, он приготовил царство свое для тех, которые прежде всего захотели быть с Ним, с Иисусом Христом. И вот я бы хотел, чтобы мы сегодня могли сделать выбор. Я сейчас буду говорить очень важные мысли, и знаете, я так рад, что Слово Божие говорит к нам тогда, когда у нас все хорошо. Вот Иеремия говорит так: «Я говорил тебе», вернее, не Иеремия, а пишет Иеремия, говорит сам Бог: «Я говорил тебе во время благоприятное», когда у тебя было все хорошо. И вот сегодня у нас тоже благоприятное время. Я скажу так, впереди у вас еще много-много трудностей. Много впереди будет испытаний, переживаний. И испытается и вера наша, и любовь наша, абсолютно все испытается. А сегодня мы еще пока только-только входим в жизнь, в расцвете жизни. Но я хочу, знаете, сказать, чтобы мы могли знать, что впереди нас ожидает, и делали правильный сегодня выбор. Для этого я бы хотел прочитать место Священного Писания, которое записано в Псалом 16, 13 и 14 стих. Я буду читать, ну ладно, полностью два стиха прочту. «Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избав душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищ Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Я бы хотел здесь обратить внимание на удел. Он говорит так, вот люди восстают на него, на Давида восстали люди. И он просит, чтобы Бог защитил его от них. И эти люди, говорит так, удел их земля. Так он говорит, смотрите, чтобы еще, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищ Твоих, сыновья их сыты и оставляют остаток детям своим. Вы знаете, вот мы обычно говорим так, но нечестиво. Вот мы сейчас вот даже слышали слово Господне. Там обязательно беда, там обязательно проблемы. А вот здесь Давид открывает другую сторону. Я хочу быть с вами очень честным, откровенным, потому что выбор вам делать, друзья. Вы должны сегодня решать вопрос, кому служить. И вот здесь откровенно и честно он говорит, у них избыток благословений, избыток. Ты их напитал, чрево их. Они едят досыта, вдоволь. Так, что даже оставляют и детям еще своим. Хватает наследства всему. То есть в мире, которые не служат Богу, не у всех все плохо. Или у всех, братья и сестры. Не у всех все плохо. Есть и у тех, у которых все хорошо. И вот он говорит, у них такой удел, что ты им дал все на этой земле. Говорит, это тоже дал ты. То есть они не просто сами приобрели, Бог дал им. Почему дал? Нам бы хотелось, чтобы Он не давал бы, может быть, да? А Он дал. Он говорит, я пришел не судить этот мир, но спасти его. Я пришел не наказывать их, я пришел спасти людей, подарить им жизнь другую. Вот по этому вопросу в Библии есть несколько высказываний, несколько наблюдений. Мы будем с вами их изучать, эти сейчас два наблюдения. Я конкретно скажу два наблюдения. Будем изучать, а потом делать выбор. Есть еще, друзья, другой удел. Давид говорит, «Удел мой, Господи, я сказал, соблюдать слова Твои». Это Псалом 118. Он говорит, «Я сказал, мой удел соблюдать слова Твои». Мы сегодня слышали о том, что от слов наших много зависит. Судьбы наши решаются от наших слов, шутливых слов или, знаете, так вот, серьезных, обдуманных. Но Слово Господне говорит, от слов своих человек осудится и от слов своих оправдается. И вот Давид говорит, я сказал, не кто-то сказал, твой удел такой, я сказал, удел мой соблюдать слова твои. Еще на что я хочу обратить внимание, друзья, в числах. 18 глава, 20 стих, прочитаю. «И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними, Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. Вы эту историю хорошо знаете. Когда народ пришел в землю обетованную, всем делили удел. Как вот здесь написано, уделы в жизни этой, на этой земле. Ты их питаешь, ты им дал все. А вот он говорит, вдруг он говорит Аарону, а у тебя удела не будет на этой земле. А что же будет у меня, Господи? А у тебя будет, я буду твоим уделом и твоей частью. Вы бы хотели иметь такую судьбу, братья и сестры? А почему ты так говоришь, Господи? Почему ты мне ничего на этой земле не даешь? А потому что я избираю тебя на служение себе. А Аарон – это тот, который был избран на служение Богу. И поэтому, говорит, я тебе на этой земле не дам никакого удела. Знаете, иногда трудно с этим согласиться, иногда трудно это понять. Мне бы хотелось, может, иметь и большие города в уделе своем, и, может, не один офис, и не один дом, и жить богато, и иметь все на этой земле, и Богу служить. А Господь говорит, если ты хочешь мне служить, если ты хочешь все таким, я тебе не дам удела, ты не будешь ни депутатом, ни великим человеком на этой земле, не будешь владеть там большими фирмами, какими-нибудь еще там предприятиями, ты не будешь, у тебя удел будет другой. И ты должен выбрать, какой у тебя удел, кому ты будешь служить. Я скажу, это серьезно, братья и сестры, и Бог сегодня нам говорит откровенно, чтобы мы могли понимать, ориентировать свою жизнь. Я так вижу, сегодня я уже говорил, что вижу, что среди молодежи у многих так хотели бы сегодня сказать, сбросить с себя вот эту нищету, сбросить с себя, как говорят, ты за пределом, как называют, предел нищеты или положения, вот ты туда за предел. Нет, я хочу жить как все, хочу жить богато, иметь достатки, денег, машины, дома, делать что хочу. Вот к чему сегодня у многих стремлений, и мир побуждает тебя. Иди, что тебе Бог дал? Что вот иди, мы тебе дадим. Сатана говорит так Иисусу Христу, говорит, посмотри вокруг на все сокровища, все это мое, я тебе дам, я тебе дам. Мы эту мысль в прошлый раз касались. А сегодня у нас то же самое выбор. И я хочу сказать, вот в зародыше, вот тогда, когда мы сегодня изучаем эту мысль, тогда, когда мы сегодня к чему-то направляем, я говорил вначале, а нам придется делать какой-то выбор сегодня. Кому я буду служить? Буду ли я служить Богу, или буду служить я богатству? Будет ли у меня Бог все и во всем, или у меня будет еще множество других идолов, и я хочу быть везде своим, и хочу все знать? Будет ли у меня удел один Бог мой и небо, на котором Господь? И, может быть, я могу сказать сегодня подобно Асафу, сказать, Господи, с Тобою я ничего не хочу на этой земле, лишь бы Ты был моим Богом, лишь бы мне свою судьбу соединить с Тобою. Вот что мне важно. А ведь немало людей, которые сегодня ищут Бога не для того, чтобы судьбу свою соединить с Ним, а для того, чтобы с Ним получить успех в каких-то предприятиях, чтобы получить богатство, чтобы получить какую-то особую жизнь, особые земные блага. А он говорит, а я с тобой ничего не хочу на этой земле. Братья и сестры, Бог готов сегодня пользоваться нами. Он готов сегодня протянуть к нам руку общения. Он готов открывать свои судьбы, принять нас в совет свой. Но нам прежде всего нужно определиться, где мой удел, чего ищу я на этой земле, почему томится плоть моя. Вы помните, как сказал один человек, Давид говорит, по тебе томится плоть моя. Тебя от ранней зари ищу я. И вот нам нужно определиться все-таки, братья и сестры, чего я ищу от ранней зари? К чему я стремлюсь? Куда мне направлены мысли? И, может быть, сегодня сделать конкретный вывод. Если я определил, что у меня не туда мысли направлены, то мне нужно сегодня покаяться и сказать, Господи, прости меня. Прости, действительно, у меня не туда направлены мысли. Не так давно был я в одном собрании, слово говорил, а потом, после собрания, разговариваю с одной сестрой, и в наш разговор вмешалась еще одна, молодая. Я разговаривал с пожилой, а то с молодой. Она не член церкви, посещает собрание. И она так вмешалась, и я решил с ней познакомиться. Когда немножко познакомился, спрашиваю, как твои намерения, какие у тебя планы? Она мне вдруг сразу говорит, каяться я не буду. Я говорю, а что, с грехами легче? Или ты безгрешная? Она говорит, нет, с грехами тяжело, я грешная, я сейчас каяться не буду. Дальше мы разговаривали еще о многих вопросах. Знаете, у нее есть свое понимание. То есть она приняла решение, прежде чем уже прийти на собрание, каяться я не буду. Может быть, сегодня тоже здесь есть те, которые уже приняли это решение. Идя сюда, может, преодолевали сюда какое-то расстояние, и сегодня Господь им предлагает сделать выбор, и они не хотят прислушиваться, у них уже есть решение, которое сказать, сегодня каяться я не буду. Ну что, вы все-таки не спешите принимать это решение, хотя, может, оно уже принято, может, есть смысл вам пересмотреть сегодня. Но я бы хотел сейчас посмотреть все-таки на судьбу людей, которые живут без Бога. Какова она у них? Давайте мы посмотрим это не таким путем, как нам кажется, а наблюдение людей, которые об этом говорят в Библии. У кого из нас есть Библия, пожалуйста, поднимите руку. Я бы хотел, чтобы не я читал, а читали еще вы. Так, братья есть, да, вот и хорошо. Знаете, я думаю, что так будет нам немножко интереснее, если мы будем вместе читать и вместе разбирать. Я бы хотел, чтобы мы открыли Иова 20 главу. Давайте мы ее откроем, друзья. Послушаем, что говорит друг Иова. Звали его Сафар, наамитянин. Он пришел к Иову и рассказывал о своих наблюдениях, что он видел, как живут нечестивые люди. Другими словами, люди без Бога. Я бы хотел, чтобы прочитали место Священного Писания, 20 глава, с 4 по 6 стих, и потом 28 и 29. Я не буду читать, не будем читать мы всю главу, она большая, а вот самые основные мысли. Пожалуйста, кто готов читать, громко встаем и читаем. Читай, пожалуйста, Вадим. Вы поняли, братья и сестры? Здесь он говорит, разве ты не слышал? Не знаешь, что с того времени, как поставлен человек, веселье беззаконных кратковременно. Скажите, он правду сказал или нет? Что вы молчите, братья и сестры? Правду сказал. Да? Сейчас мы дойдем до 72-го псалма. Вот. Вы посмотрите, это его наблюдения были. Его выводы были. Братья и сестры, сказать, что он неправду сказал, будет неправильно. Мы же знаем массу таких примеров. Вот сейчас только что передо мной брат рассказывал эти примеры. Что так оно и есть, и в основном оно так и есть. Что такой удел им от Бога, вот этим нечестивым людям, что они кратковременно немножко повеселились, немножко, знаете, взяли, немножко понаглели, немножко, знаете, вот так вот других немножко поугнетали. А потом смотришь, и все, их прошло быстренько в упадок, разорились, горе, беда и спасения нет. Я думаю, нам не нужно приводить примеры. Мы хорошо знаем среди ваших же сверстников. Есть те, которые не захотели быть в церкви, служить Богу, и пошли повеселились. Кто-то уже в тюрьме, у кого-то на днях будут суды, у одних, у других. Кто-то туда идет. Знаете, смотря на них, им очень нравится быть героями, тоже туда идет. Кому-то не нравится нормальный образ жизни, хорошая семья, и он с юности окунается в пьянку, пытается сказать, вот посмотрите, я герой, мне никто ничего не может сделать, я хочу, я напился, хочу, я пошел закурил, хочу, пошел гулять. И некоторые, знаете, сел на машину и поехал, они считаются лидерами, у них появляются некоторые деньги. А потом смотришь, кто-то из них резко раз в беду, и нет спасения. Но другой думает, да нет, со мной этого не будет. Со мной не будет этого никак. Они не хотят ни уговором подчиниться, ни, знаете, ни требованием. Они уже выросли и вызывают, знаете, протест. Я пойду, как я хочу. В принципе, я хочу сказать, у нас много прав у каждого. Одно из самых таких драгоценных прав, за которое мы так сильно держимся, мое право определиться, как я хочу, так и буду. И Бог так и дал человеку право на самоопределение. И даже тогда, когда Иисус Навин говорил этим людям, говорит, вы изберите сегодня, у вас право определиться, или Богу служить, или идолам служить, вы определитесь, такого не может быть неопределенного. Некоторые не высказывают словами своими, но они жизнью определяются, а некоторые лгут точно так, как солгали Иисусу Навину, говорит, нет, мы будем служить Господу. А Иисус, наверное, говорит, не будете вы служить Господу, не сможете. Они говорят, будем мы служить Господу. И тут же пошли служить идолам. То есть некоторые абсолютно не хотят думать. Они говорят, вот так мы будем, а идут своим. И говорят, ну что может сказать Бог? Бог мне ничего не скажет, ничего не сделает. Давайте мы посмотрим еще наблюдение самого Иова. Давайте мы на это посмотрим. Что он скажет о людях нечестивых, у кого вот удел так вот земная жизнь? Я бы хотел, чтобы прочитали 21 главу, следующую главу, с 7 по 18 стих. Друзья, у кого есть Библия, я просил бы открыть. Открыть, чтобы мы могли наблюдать и внимательно-внимательно изучать. Потому что в жизни вашей вы не раз соблазнитесь, не раз приткнетесь, не раз зададите вопрос, Господи, почему у него так, а у меня не так? Почему? Я бы хотел, чтобы вы потом не думали, почему так. Вы сегодня могли бы найти и для себя уже делать выбор сегодня, не тогда, когда с вами что-то случится, а сегодня делать эти выборы. Пожалуйста, кто желает читать, читайте. Поднимите руку, кто желает прочитать это место. 21 глава Иова, 7 по 18 стих. Так, пожалуйста, читай, Гена, громко читай. Посмотрите, друзья, на этот удел. Вот живут люди беззаконно. И вот он говорит, что они делают, что хотят, и никакого наказания нет. Даже, да? Проводят дни свои в счастье, доходят до старости, мгновенно уходят в преисподнюю. И никаких проблем нет. Как Давид говорит о том, что оставляют даже наследство другим. Хватает у них для всего. И говорит, да кто такой Господь, что мы должны служить им? Хотя тут же ему, хотя тут же и говорит, видишь, счастье не от их рук. Бог им дал счастье. Они вот так пренебрегают Богом. И говорит, часто ли ты видел, что Бог их наказывал? Вам таких вопросов не задавали, братья и сестры? А мне не раз задавали. Посмотри, как живут эти нечестивые. Чем хуже тебя? Имеют хороший дом, хорошую машину, имеют изобилие всего. Живут, как хотят. Чем они хуже тебя? Чем хуже тебя? Ты видел, чтобы их Бог наказывал? Нет. Они еще высоко поднимают голову свою и говорят, кто такой Бог, чтобы мы служили Ему? Братья и сестры, я эту мысль не случайно сегодня открываю, что без Бога есть тоже две стороны. Без Бога можно жить, веселиться и спокойно умереть. Но правда, потом написано, и мгновенно уходят куда? В преисподнюю. Некоторые люди говорят так, я не знаю, что там будет на небесах. Я здесь хочу пожить. Хочу пожить так, как я хочу. А как там будет на небе, мне это не волнует. Знаете, и Бог, тогда, когда предлагал идти за собой Иисус Христос, Он никого не пугал. Если ты не пойдешь за мной, я тебя накажу. Или пугал, братья и сестры? Никому не угрожал. Абсолютно никому не угрожал. Он даже наоборот говорил, если кто хочет, иди за мною. Путь мой узок. Ты отвергни себя и возьми крест свой и последуй за мною. А если не хочешь, иди живи, как хочешь. Иди, и Бог велик своей силе, могуществе угнетать тебя не будет. Не будет. Это твое право сегодня. Как хочешь, так и выбирай. Но у тебя сегодня право выбора. Но я должен сказать, друзья, что жизнь наша не измеряется 20, 30 или там 50 годами. Нет, она не измеряется. Давайте мы еще, друзья, изучим одно место Священного Писания. Псалом 72. Я бы хотел, чтобы прочитали его весь. С 1 по 28 стих. Ну давай, Коля. Не взял Библию с собой. Да? У кого там еще Библия? Да, пожалуйста, читай, Рустам. Да, с самого начала внимательно читаем, просмотрим, какие переживания у человека Божия на взгляд, и что его наблюдения какие, и на взгляд, как живут нечестивые люди. Посмотрите, друзья, вот третий свидетель. Мы три свидетеля с вами прочитали. Их высказывания, наблюдения о людях нечестивых, которые решили не служить Богу. Вот он говорит: «У меня душа моя терзалась, когда я видел их благоденствие». Еще она терзалась от того, душа, что он видел, что от того, что у них благоденствие, народ Божий туда же обращался и пил это полную чашею. Грешил точно так и говорит: не видит Господь и не узнает, и кто воздаст им. И вот он говорит: я так переживал, едва не пошатнулся. Я не мог понять, друзья. И вот я хочу сказать, что рано или поздно у вас тоже будут эти переживания. Вы будете задавать Богу эти вопросы. И вот он говорит: я вошел во святилище. Вошел во святилище, то есть предстал пред лицо Господне и начал думать, и начал просить: Господи, открой мне, почему так? И говорит: и Бог мне открыл, на каких скользких путях они стоят, как потом у никакого конец их жизни. И говорит: я буду держаться Тебя, мне благо к Тебе приближаться. Я хочу соединить свою судьбу с Тобой и буду только с Тобою. Он делает один вывод: удел мой, Господи, Ты. Не нужно мне благо этого мира. Не нужно, я хочу принадлежать только Тебе, Богу. Друзья дорогие, вот я сегодня хотел, чтобы мы с вами могли немножко вникнуть в свою жизнь. Вы знаете, вот Иисус Христос в Своей проповеди в 7 главе Евангелия от Матфея говорит такие слова: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем чудеса творили? Бесы разгоняли и многое другое. А он скажет: отойдите от меня, я никогда не знал вас, делающие беззаконие». Потом говорит: итак, всякого, кто слушает Слово Мое и не исполняет его, уподоблю мужу безрассудному. Почему? Пойдут Придут скорби, я буду говорить простыми путями, придут скорби, придут переживания. И в этих переживаниях рухнет твоя вера, рухнет твоя надежда, все твое счастье, и падение будет великое. Не переживешь ты этого, не переживешь. А потом говорит другой момент: а тот человек, который слушает Слово Господне и покоряется ему, человек благоразумный, когда придет на него беда, придет на него эти переживания, скорби придут, переживет, устоит дом его, потому что основан был на камне. Братья и сестры, вот вы сегодня здесь. Радуйтесь тому, что на месте находитесь. Это. Можете служить Господу. Кто-то уже принял решение. Но я хочу сказать, хочу вам сказать откровенно, друзья, нет такого человека, которому бы скорби не приходили, которому бы трудности не приходили, переживания не приходили. Переживешь ли ты эти испытания, переживешь ли ты эти искушения или разочаруешься, вера твоя пошатнется, и у тебя будет великое падение, зависит не от Бога. Поддержит ли Он тебя, или ты останешься без поддержки, зависит только от тебя. Где твой удел? Кому ты принадлежишь? С кем ты решил соединить свою судьбу, свою жизнь? Будет ли у тебя устроенная жизнь? Давид говорит так: «Если я пойду и долиною смертью, не убоюсь, потому что ты со мною будешь». А другой идет и боится, потому что нет с ним Господа. Друзья, обязательно в жизни нашей придет испытание и переживание, и ты или убоишься и пойдешь, или ты переживешь и будешь жить и служить Богу и радоваться, и будет, придет избавление твоей жизни, придет ответ на твои молитвы, и ты будешь радоваться, что Бог не только есть Бог на небе, который видит и не отвечает, а который видит, вникает в судьбу человека, который отвечает, который утешает, помогает и избавляет, с которым будет связан Сказана судьба твоя, и ты будешь говорить: хорошо мне с Богом, хорошо. Или же ты будешь говорить: не знаю, молюсь, и никаких ответов, на сердце камень, и нет ни утешения, нет ничего абсолютно. И будешь в разочаровании. А Савл говорит, мне благо приближаться к тебе. Это великое счастье. Что будешь делать ты сегодня? Тебе нужно определяться, кому тебе служить, где твой удел, с чем ты свяжешь свою судьбу. Вы пришли в такой возраст, когда уже за вас не мама с папой решает, а уже решаете вы сам. Я правильно говорю, нет, друзья? Среди нас есть, наверное, немало людей, которых называют дети верующих родителей. Но они совсем не верующие. У них совсем другие направления. Они уже определяются идти своим путем. А кто-то еще не определился и думает, да нет, я повеселюсь немножко, поживу, вот, а потом попозже соединюсь с Богом свою судьбу. И таковые, может быть, среди нас есть. Но я бы хотел закончить сегодня вот нашу тему сегодняшнего дня или нашего общения, друзья, одним местом Священного Писания. Вы сейчас слышали, прослушивали весь день разные предложения, и те, которые звали вас к Богу, которые торопили вас к Богу. Вы видели судьбы других людей, вы слышали о них, как хорошо или как плохо им без Бога. Но все-таки я хочу сказать, у вас есть право. Давид говорит, или Иов говорит, я к тебе буду приближаться. Ты мой удел, у них удел земной, а у меня с тобою я. Вот это сердце мое к тебе принадлежит. Братья и сестры, я хотел бы закончить наше место Священного Писания очень обычным текстом Священного Писания. Это Евангелие от Матфея, 3 глава, 13-14 стих. Вернее, Евангелие от Марка, 3 глава, 13-14 стих. «Потом взошел на гору и призвал к себе, и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Я особое внимание обращаю вот на что-то все. Было время, когда Иисус Христос проповедовал, творил чудеса, больных исцелял, бесов изгонял, притчи говорил, разъяснял людям, наблюдал за учениками, а потом зашел на гору, посмотрел на всех и начал звать. Позвал, кого хотел. Как вы думаете, вас Господь позвал? Вы бы пошли на призыв Его? Или бы посожалели и не пошли бы? Я обратил внимание, написал так, и позвал, кого хотел. Как он выбирал, друзья? По каким ориентирам, когда звал? По высоте роста, по молодости, по семейному положению, по нравственности. По каким признакам выбирал Господь? Кто может сказать? Как он по сердцу мог? А ну, пожалуйста-ка. Вы знаете, вот он проповедовал, говорил, и он видел, кто как реагирует. Он же видел, да, у кого сердце тянулось, действительно. Кто так вот хотел быть ближе к Богу, кому было не все равно, кто уже сам по себе удел определял, вот бы мне с Богом, вот бы мне с Иисусом Христом, быть бы Его учеником. Может, он считал себя совершенно недостойным, как Петр говорит, выйди от меня, Господи, я человек недостойный. Но вот пришел тот момент, когда Господь из среды всех этих людей позвал Симона, говорит, Симон, иди ты ко мне. Хоть ты сказал, что ты недостоин, но ты иди ко мне. Вы знаете, мне что нравится в этом месте Священного Писания, и написано, и они пришли к нему. Вот кого он позвал, они пришли к нему. И он из них избирает 12 человек, которые могли бы быть вот, людьми, которые были бы с ним. Братья и сестры, друзья, дорогая, молодежь, дети, я думаю, что сегодня наш Господь не изменился. Он видит наше настроение, видит наши терзания, мучения. Когда мы смотрим на этот мир, и кажется, почему, Господи, они вот так живут, у них все есть, а у меня ничего нету. А Господь сегодня говорит, удел у тебя другой, у тебя я буду удел, с тобой у тебя все будет со мною. И вот ты выслушал сегодня, и тебе нужно делать выбор. И, может быть, тебя Господь зовет. Прислушайся сердцем своим. Может, тебя Господь завел сегодня к себе? Может, Он захотел иметь с тобой общение, чтобы ты был с Ним? У тебя сегодня есть Два варианта. И прийти к Нему. И второй вариант – уйти от Него, не прийти к Нему. Если ты придешь к Нему, ты будешь с Ним. А если не придешь, останешься без Него. Я бы хотел, чтобы мы сейчас помолились Богу. Если кого-то Господь зовет, Он захотел с тобой иметь общение, не пропусти этого момента. Все же право выбора, право определения остается за тобою. Или сказать, удел мой здесь, в земной, в этой жизни, буду есть, пить, веселиться, ходить по своим путям, как я хочу. Или сказать так, удел мой, Господи, Ты и слова Твои, которые я буду исполнять.